Глава 29. Встреча в совете была назначена на 12 дня, так что у меня было время выспаться и потупить в тач-панели за чашкой кофе, машинально скармливая чипзику пакет чипсов. Он тяжело перенес выселение из мини-бара, а в хостеле такой роскоши не было. Пришлось отдать ему шкаф и до отвала забить его чипсами, орешками и другой подобной едой, которую он обычно хомячил вместе с упаковкой. Подумал позвонить Сюин по видеосвязи, чтобы продемонстрировать ей довольную Мэйли. Открыл список контактов и увидел пропущенный от Дэша. «Я достал то, что ты просил», — сказал парень, когда я ему перезвонил. «Координаты места, где будет сегодня бой. Дальше уже как-нибудь сам». «Спасибо», — поблагодарил я, открывая его сообщение в отдельном окне и сразу же пробивая координаты на карте. «Есть еще немного информации по оператору опустошителя. Он не то чтобы скрывается, но и не светится». Я открыл документ и уставился на фотку главы банды 13-х. Некоего Хорхе Кастила. Седые волосы, забранные в хвост. Широкое лицо с расплющенным носом, большой рот, сжатые губы и слегка удивленный взгляд. Фотка была сделана в каком-то баре. Хорхе сидел за столом и держал в руке стакан с пивом. На стенах за ним висели плакаты с боями дроидов, разноцветные флажки. Торчал кусочек яркого граффити. Видимо, местечко для своих. «Как тебе попасть внутрь, не знаю. Даже я не смог бы билет достать. Там только по приглашениям. Доступ к трансляции только знаю, где и как купить. Но дорого. Надо?» «Нет, мне ножками надо, так что на месте разберусь», — задумчиво произнес я. «Кстати, а что «Авангард» не в курсе того, что происходит всего в 30 километрах от Вавилона? Бои без правил, ставки, подпольная арена». «Ха-ха, конечно, в курсе. Но их крышует кто-то. Иногда накрыть пытаются, но, как правило, когда Блау приезжает, то уже никого найти не может. И арены меняют постоянно». «В принципе, ничего нового. Спасибо. Расскажу твоей сестре, что ты отличный парень, а не только порно торгуешь». Усмехнулся Дэш и свернул на свою излюбленную тему. «Не надумал, наконец, нормально развлечься? Как раз запустили новую симуляцию. Добавили чудищам мерзлоты немного... секса. Раскупают лучше бабочек. Будешь пробовать?» Я представил себе, как это могло выглядеть, вспоминая ледяного хорька с экзамена, и замотал головой. «Ну хотя бы бабочек возьми. На них 40% скидка. На всю серию». «Подумаю». Уклончиво пробормотал я, опять вспомнив экзамен. «И, возможно, браслет надо перепрограммировать. Занесу на днях». «Без проблем. Заходи». Мы попрощались, и я еще раз взглянул на Хорхе. Приметный. Даже в темноте его сложно будет с кем-то перепутать. Что с ним делать, я еще не решил. Разберемся, как буду на месте. Начал изучать спутниковые снимки местности вокруг арены. Типовая промзона, километрах в 40 от Вавилона. Большие ангары с разгрузочными платформами. Небольшие сараи, гаражи. В центре три огромных резервуара. Скорее всего, бывшее нефтехранилище. Так сказать, эхо первой волны заселения. Точка с координатами стояла на одной из этих цистерн. Большое сооружение, диаметр крыши под 40 метров. Высоту не понять, но если сравнить с записями некоторых боев, то арена как раз напоминала глубокую бочку, где на дне сражались дроиды, а поверху шли герметичные ряды со зрителями и зонами для операторов. Я поискал какие-нибудь чертежи, чтобы понять, как изнутри устроено нефтехранилище, но тут пикнул будильник. Закрыв тач-панель, я начал собираться в совет. Принял душ и побрился. Чипзик на время перестал шуршать упаковкой и с удивлением наблюдал за моими действиями в ванной. Я натянул единственную рубашку, которая у меня была, и выстиранные накануне джинсы. На ходу заглотил пакетик с суперфудом и, наказав Чипзику вести себя хорошо, захлопнул за собой дверь номера. Приехал я немного заранее. Беспилотник выбрал путь в объезд пробок, и я прокатился по какому-то малоэтажному и относительно старенькому району, который, видимо, построили еще на заре освоения мерзлоты. Здесь не было футуристических форм и скульптур, а стояли вполне себе обычные двухэтажные домики. Работали небольшие кафешки и магазинчики. Даже неоновые щиты с рекламой попадались в два раза реже, чем на центральных туристических улицах. Я вышел у здания РИПа и, пройдя в высокие прозрачные двери, остановился у ресепшн. На этот раз дождался, когда за мной спустится сопровождающий. Немолодая женщина в строгом сером костюме, с зачесанными назад короткими волосами, проводила меня на шестой этаж, где мой пропуск уже не работал, и оставила одного в большой переговорной комнате. Помещение было абсолютно безликим. Стол на 10 человек с гостевой тач-панелью, камерой и коммуникатором. Логотип РИПа на стене над большим монитором, который сейчас транслировал 5 циферблатов с разными часовыми поясами. «О, а в Москве сейчас ужин. Макароны, поди». Протянул я и посмотрел на столик в углу, где стояло несколько бутылок с водой. Я прошелся по комнате, чувствуя, как камера на столе поворачивается за мной, и выпил сомы воды. Не то чтобы я так сильно нервничал. Просто внутри поселилось какое-то неприятное чувство, что меня вызвали на ковер. Хотя ничего противозаконного я не совершил. А наоборот, если верить Анне, даже науке помог. Мне уже хотелось закончить со всем этим поскорее и думать о сегодняшней вылазке к 13-м, а не о 30-минутной встрече с людьми, которые хотят приватизировать моего Ориджа. 30 минут — это в приглашении так было написано, а как оно по факту пройдет, не очень-то ясно. Ровно в 12 на мониторе появилась приветственная надпись, и стали загораться окошки со спикерами. Три седых дядьки развалились в креслах, делая вид, что меня в переговорной комнате нет. Они разговаривали друг с другом с выключенными микрофонами. Вскоре появился четвертый, темноволосый мужчина лет 40 с острыми чертами лица. Если сбить с него лоск и запустить в мерзлоту, то будет похож на ту птицу, с которой я недавно играл в догонялки. Я слегка улыбнулся, представляя себе эту картину. «Господин Белов, добрый день!» — начал птица. «Меня зовут Генрих Падвин, глава юридической службы института. С нами несколько коллег, представители совета». Мужчина замолчал, вероятно, предоставляя слово коллегам, но те лишь покивали. «Очень приятно», — улыбнулся я. «Ведь улыбка — это что-то там полезное, да? А еще я постарался кивнуть каждому представителю». «Мы здесь собрались в рамках предварительного слушания по делу неправомерного использования ресурсов института в личных целях. Согласно пунктам 6 и 32 статьи номер 28 протокола 18 от 29 февраля...» Начал вещать Генрих. «Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Принимая во внимание, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Необходимо в течение 10 дней передать дроида, а также коды, бла-бла-бла-бла-бла. В противном случае дело будет передано вышестоящей инстанции, бла-бла-бла-бла. Вопросы есть?» «А вы гипноз не практикуете?» — спросил я. «Честно говоря, я отключился уже на пункте, хрен ли он, 13 какого параграфа, стараясь фиксировать только ключевые моменты». Симонов был прав. Основная претензия ко мне сводилась к тому, что я, используя служебное оборудование, занимался посторонней деятельностью в рабочее время. И теперь должен все сдать, получив выговор с занесением в трудовую книжку. «Шутите? Это хорошо», — улыбнулся Генрих. Посмотрев на соседние экраны, он почти сразу неодобрительно нахмурился. Один представитель отключился, еще один оперся лбом на руку, прикрывая глаза, а третий, выключив микрофон, разговаривал с кем-то, отвернувшись от камеры. «Вы услышали, когда нужно передать находку для ее регистрации в РИП?» «Господин Генрих, я услышал», — ответил я и распрямил плечи. У меня просто спина затекла, но птица даже как-то немного отшатнулся от камеры. «Но я так сделать не могу. Ориджинал уже зарегистрирован. Предлагаю сэкономить наше с вами время и в особенности коллег от совета и сразу перейти ко второй части. Наверняка есть какой-нибудь пункт протокола, где я могу свою находку оставить себе». «Понимаю», — улыбнулся птица. «По предварительному экспертному заключению находку оценили в 9 миллионов кредитов». Генрих сделал паузу, давая мне возможность прокашляться. «Не вовремя я водички решил попить». «И как вы правильно заметили, по протоколу 344/5, редакция от вчерашнего числа...» Невозмутимо продолжил Генрих. На свободном месте экрана появился нечитаемый с такого расстояния документ. «Компенсация работодателю составит 45% от рыночной стоимости объекта». Я промолчал, высчитывая в уме варианты. «Конкретно в вашем случае, учитывая помощь в совместных исследованиях с китайскими коллегами, размер компенсации может быть снижен на 1%. «Не научный институт, а прямо благотворительная организация какая-то», — — едко произнес я. «Получается, 4 ляма почти я им должен. А как, по-вашему, я должен выплатить эту сумму?» «Вы молодой и перспективный специалист. Можете работать со своим оборудованием, и это вам зачтется. Там и повышенная ставка, и премии. Уверен, что лет за 40 еще до пенсии вы легко все выплатите». «Мне проще уволиться», — выдохнул я, сдерживая рвущую наружу злость. Очень хотелось и поругаться, и спросить, немного ли ухи съели чинуши в совете. Но я сдержался. Генрих хоть и выглядит сволочью, но особо ни при чем. Он простой юрист. Это как орать на какую-нибудь бедную девушку в техподдержке провайдера или доставке. «Ваше право, но выплатить неустойку все равно придется», — пожал плечами птица. «Иначе...» «Иначе вас обвинят в воровстве, начнется следствие, потом суд». При этих словах на экране сменился документ, где я смог прочитать заголовок «Заявление о краже». «Я бы не рекомендовал». «И в какие сроки?» 100 дней. Безусловно, мы можем пойти вам навстречу и найти какой-то компромисс. Например, работа на опасных участках и срок выплаты 10 лет». «Пожалуй, я откажусь». Через 2 часа придирчивых вопросов и скрупулезного изучения всех документов, даже мелкий шрифт, я подписал электронное соглашение, которое тут же упало мне на почту. Дождался фразы, что рассмотрение моего дела завершено, и вышел из переговорной. Попросил секретаря проводить меня в отдел кадров. Осталось официально зафиналить свои взаимоотношения с РИПом. Здесь я больше не намерен оставаться. Огромная неустойка мешала почувствовать легкость и освобождение, но и напрягала не так сильно, как когда-то счет за разморозку. Я подмигнул своему отражению в лифте. «С личным-то Ориджем точно прорвемся». Перед выходом я еще хотел пообщаться с Анной, обсудить и спланировать что-то типа прощальной вечеринки, но ее не было на месте. Так что я поехал праздновать с Чипзиком. Перекусил закупленной заранее лапшой, которую мне привез робот-доставщик, и решил немного поспать. В голове все еще крутились все эти протоколы, параграфы и подпараграфы. К тому же что-то мне подсказывало, что вечер сегодня будет бурным. Бои должны были начаться в полночь. Ровно в 8 я уселся в кресло, надел шлем и подключился к Ориджу. Накинул маскировочный капюшон, но активировать его не стал. Для городских камер лишние вопросы. А спрятаться нормально при довольно плотном человекопотоке все равно нереально. Но силуэт шлема скрыл, чтобы особо не светиться. Поймал беспилотный транспортник и уже через час стоял на крыше какого-то склада и изучал подходы к арене. Здесь уже маскировка была полная, а уголек втихую шарился по округе и передавал данные. 2 входа. Возле центрального с широкими воротами пропускного шлюза припаркован бронированный транспортник. Перед шлюзом 2 дроида, и внутри машины еще 5. Что примечательно, не 13-е. Разглядеть тех, кто был в машине, я не мог. Уголек срисовал только количество. Но те, что стояли у дверей, были без единого граффити. Только сдвоенный, перевернутый треугольник нарисован на плече. В общем, вид у них был совсем не хулиганский. Скорее, телохранители какие-то в черных костюмах, а то и спецслужбы. Задний вход сторожил всего 1 охранник, и выглядел он сильно проще. Хотелось сказать, что для прислуги, но по факту для участников боев. В этом я смог убедиться уже через час наблюдения. Подъехал грузовой транспортник с герметичной кабиной. Оттуда никто не вышел, поэтому охранник сам раскрыл кузов для проверки. Внутри стояли боксы с дроидами. «Надеюсь, участники не на одной маршрутке ездят». Пробурчал я себе под нос и отправил дрона найти маршрут, по которому движется транспорт. Стал ждать. Главным воротом подъехал черный, наглухо тонированный джип. 5 минут простоял перед охраной, пока его сканировали, и только потом зарулил внутрь. Я уже начал продумывать варианты, как пройти через парадную дверь, как уголек дал сигнал о появлении нового транспортника в периметре. Быстро сорвался с крыши и, прячась за мусорными кучами и стальными постройками, бросился на перерез. «Уголек, задержи его!» — скомандовал я, когда грузовик выехал на дорогу рядом со мной. «Только не так, как с катером. Мне нужно, чтобы он поехать потом смог». Вовремя я дал 2-ю часть команды. Стандартная тактика — разгон-удар-разгон — отобразилась на датчиках системы. Дрон успел разогнаться, но в последний момент вильнул, взлетел вверх, и когда грузовик проехал мимо меня, легонько тюкнул того по кабине. Транспортник остановился. Минут пять ничего не происходило. Но потом дверь кабины распахнулась. Появилась голова легкого инженерного дроида и посмотрела по сторонам. Затем он вытянул шею, чтобы осмотреть крышу. В этот момент я уже вовсю подкрадывался к кузову. Аккуратно открыв дверь, я юркнул внутрь, запустив за собой и уголька. Внутри 8 боксов, 5 пустых, в 3 стоят дроиды. Один оригинал, какой-то разведчик, раскрашенный как герой американского рестлинга. И 2 таких же красавца, только клоны. Я занял место в свободном боксе, впихнувшись внутрь, как кукла на веревочках, и отключил визоры, старательно изображая рассинхронизацию. Еще через 5 минут транспортник вздрогнул и поехал вперед. А через 15 минут остановился. Послышались отголоски разговора, и дверь открылась. В кузов заглянул дроид-охранник. «Нормально вы сегодня подготовились!» — донеслось от дроида, говорившего с кем-то по рации. «Может, на вашего новенького поставить?» Пока он говорил, глаз с меня не сводил. Я заерзал на кровати. Неудобно все-таки без нормального кресла. Пытаясь понять, что ему ответят по рации. И приготовился быстро выскочить из бокса. «Ясно. Ну да, когда оператор Баклан, то лучше не рисковать», — продолжил дроид. «Если сразу не разберут его, то, может, опыт-то и наберется. Выглядит многообещающе. Ладно, проезжайте». Раздалось заветное слово. Дроид захлопнул дверь и стукнул ладонью по кузову. Послышалась работа привода шлюза, и транспортник тронулся. Я выбрался из бокса и еще раз посмотрел на дроидов. Действительно, клоны выглядели покоцанными, а Оридж — нулевым. «Спасибо тебе, Баклан, птица, которая приносит удачу». Проехав вторую дверь шлюза, грузовик остановился. И пока водитель довольно громко с кем-то обсуждал, подгонят ему погрузчик или нет, я под полной маскировкой выбрался наружу и юркнул за соседнюю машину. Ту, что я видел ранее. Большой гараж с отдельными мастерскими, изгибающимися по кругу здания. Картинка чем-то напоминала пит-стопы в «Формуле-1». Только вместо гоночных болидов через пару часов здесь будут готовить дроидов к выходу на арену. Пока все боксы, кроме одного, пустовали. Еще в одном, рядом с которым мы припарковались, суетились 2 мужика в выцветших рабочих костюмах. Один заполнял полки какими-то баллончиками, а второй проверял работу подъемника, опуская его и поднимая. В углу гаража я разглядел проход в другое помещение. Дверь была открыта нараспашку. Кажется, там хранились те, кто не успел сказать стоп-слово и кому пит-стоп уже не поможет. Большая свалка раздолбанных дроидов, которых не успели вывести или разобрать на запчасти с предыдущих турниров. Раскуроченные тела, поломанные конечности и разбитые визоры и шлемы. Груда металлолома, ну или какого-то другого лома. Я чуть было не поддался старой привычке и не полез рассматривать запчасти. Из такого богатства можно было не то что робопса, а уже целого дроида собрать. Допускаю, что работяги, имеющие сюда доступ, этим и промышляли. Дождавшись, пока водитель уйдет куда-то за погрузчиком, я заскочил в ближайшую пустую мастерскую и, пройдя ее насквозь, попал в тускло освещенный коридор.